Глава 61. Сигнальщик в защитных наушниках махал двумя флажками, указывая Боингу 747 путь на стоянку. Самолет развернулся, и по команде сигнальщика летчик выключил двигатели. В салоне самолета стюардесса объявила: «Дамы и господа, мы только что совершили посадку в аэропорту имени Кеннеди. Благодарим вас за то, что вы летели самолетом компании ТВА. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах, пока вас не пригласят к выходу. Спасибо за внимание». Послышались недовольные голоса пассажиров. Через секунду дверь распахнулась. Два агента ФБР, сидевших вместе с Дженнифер в первом ряду, встали. Один из них повернулся к Дженнифер. «Пойдемте». Пассажиры с любопытством наблюдали, как странная троица покинула самолет. Через несколько минут снова раздался голос стюардессы: «Благодарим вас за терпение, дамы и господа. Пожалуйста, выходите». У бокового входа в аэропорт их ждал правительственный лимузин. Сначала они сделали остановку в городском исправительном центре. Когда там записали все ее данные, один из агентов ФБР сказал: «Извините, что не можем оставить вас здесь. Нам приказали доставить вас в тюрьму на Рикер-Айленд». За всю дорогу никто не произнес ни слова. Дженнифер молча сидела между двумя агентами, лихорадочно думая. С момента ее ареста никто не сказал ей, в чем она обвиняется, поэтому Дженнифер не знала, насколько серьезно ее положение. Она предполагала, что надо готовиться к самому худшему, ведь получить право на экстрадицию из другой стороны было делом крайне сложным. Сидя в тюрьме, она ничего не сможет предпринять, поэтому в первую очередь необходимо добиться освобождения под залог. Они ехали по мосту, ведущему на Рикер-Айленд, и Дженнифер увидела пейзаж, сотни раз мелькавший за окном, когда она приезжала сюда к своим клиентам. Теперь она сама была заключенной. «Но это ненадолго», — подумала Дженнифер. «Майкл вытащит меня отсюда». Агенты ФБР провели ее в административное здание, и один из них вручил дежурному бумаги на арест и экстрадицию. «Дженнифер Паркер». Охранник посмотрел на нее. «Мы ждали вас, мисс Паркер. Для вас приготовлена камера номер 3. У меня есть право на один телефонный звонок». Охранник кивнул в сторону телефонного аппарата. «Пожалуйста». Дженнифер сняла трубку, молясь, чтобы Майкл Моретти был на месте. Она стала набирать номер. Майкл Моретти ждал звонка от Дженнифер. Последние 24 часа он не мог думать ни о чем ином. Ему постоянно сообщали, где находилась Дженнифер. Она прилетела в Лондон, она вылетела в Нью-Йорк, она прилетела в Штаты. Майкл сидел за столом, мысленно представляя, как ее везут в тюрьму на Рикер-Айленд. Она обязательно потребует разрешить ей позвонить. Она позвонит ему, он освободит ее через час, и она приедет к нему. Он не мог дождаться, когда она войдет к нему в кабинет. Она совершила непростительный поступок. Она отдала свое тело человеку, который хочет погубить его. Что она отдала ему еще? Какие секреты ему рассказала? Адам Уорнер был отцом сына Дженнифер. Теперь Майкл был в этом уверен. С самого начала Дженнифер лгала ему. Она говорила, что отец Джошуа мертв. «Что ж», — сказал сам себе Майкл, — «скоро так оно и будет». Какая ирония судьбы! С одной стороны, у него было мощное оружие, при помощи которого он мог дискредитировать и уничтожить Адама Уорнера. Он мог шантажировать его, угрожая раскрыть его связь с Дженнифер. Но если он так поступит, он выдаст сам себя. Когда другие семьи узнают, а они узнают, что женщина Майкла была любовницей председателя Сенатской комиссии по борьбе с мафией, он станет всеобщим посмешищем. Он потеряет свой авторитет. Рогоносец не может быть доном. Поэтому шантаж здесь не пройдет. Ему придется уничтожить своих врагов другим способом. Майкл посмотрел на грубо выполненную схему, лежащую перед ним на столе. Это был маршрут, по которому Адам Уорнер поедет сегодня вечером на званый обед. Эта карта стоила Майклу $5000. Адам Уорнер заплатит своей жизнью. Зазвонил телефон, и Майкл вздрогнул. Он снял трубку и услышал голос Дженнифер. Голос, шептавший ему нежности, голос, просивший его о любви. «Майкл, ты меня слышишь?» «Да. Где ты?» «Они привезли меня в тюрьму на Рикер-Айленд. Меня обвиняют в убийстве. Залог еще не установили. Ты можешь? Сейчас тебя отпустят. Сиди и жди, ладно?» «Да, Майкл», — с облегчением сказала она. «За тобой заедет Джино». Поговорив с Дженнифер, Майкл принялся набирать номер. Разговор длился пару минут. «Мне все равно, какую сумму установят в качестве залога. Ее должны выпустить сейчас». Повесив трубку, он нажал на кнопку вызова, расположенную на столе. Вошел Джино Галло. «Дженнифер Паркер в тюрьме на Рикер-Айленд. Ее выпустят через час или два. Заезжай за ней и привези сюда». «Ясно, босс». Майкл откинулся в кресле. «Скажи ей, что с сегодняшнего дня Адам Уорнер уже не будет нам мешать». Джино Галло обрадовался. «Правда?» «Правда. Он поедет на званый обед, но по пути с ним произойдет несчастный случай. На мосту Нью-Канаан». Джино Галло улыбнулся. «Отлично, босс!» Майкл кивнул в сторону двери. «Поторапливайся». Окружной прокурор Роберт Ди Сильва изо всех сил старался сделать так, чтобы Дженнифер не выпускали под залог. Он обратился к судье Уильяму Беннету. «Ваша честь», — сказал Ди Сильва, — «мисс Паркер обвиняется в совершении тяжких преступлений. Нам пришлось просить ее выдачи у Сингапура. Если ее выпустят под залог, она скроется в другой стране, с которой у нас нет договора об экстрадиции. Ваша честь, я прошу не выпускать ее под залог». Джон Лестер, бывший судья, представляющий интересы Дженнифер, сказал: «Окружной прокурор слишком сгущает краски, Ваша честь. Моя клиентка не собирается никуда уезжать или скрываться от правосудия. Она находилась в Сингапуре по делам. Если бы правительство попросило ее вернуться, она сделала бы это добровольно. Она, уважаемый юрист, имеет большую практику. Это просто немыслимо предполагать, что она может сбежать». Спор длился более получаса. Наконец, судья Беннет сказал: «Устанавливается залог в $500000. «Спасибо, Ваша честь», — сказал адвокат Дженнифер. «Мы заплатим залог». Через 15 минут Джино Галло помогал Дженнифер сесть в «Мерседес». «Вам не пришлось долго ждать», — сказал он. Дженнифер ничего не ответила. Она думала о том, что происходит. В Сингапуре она была в изоляции и понятия не имела, какие события происходят в Штатах. Но она знала, что ее арест не был случайным. Она не нужна им одна. Ей надо было срочно поговорить с Майклом и узнать, что случилось. Уж слишком уверенно вел себя Ди Сильва, когда предъявил ей обвинение в убийстве. Джино Галло произнес два слова, которые привлекли внимание Дженнифер. «Адам Уорнер». Дженнифер встрепенулась. «Что вы сказали?» «Я сказал, что Адам Уорнер больше не будет нам мешать. Майкл позаботится об этом». Дженнифер почувствовала, как у нее застучало сердце. «Да? Когда?» Джино Галло посмотрел на часы. «Минут через 15. Все будет выглядеть как несчастный случай». У Дженнифер пересохло во рту. «Где?» Ей было трудно говорить. «Где это произойдет?» «Нью-Канаан, на мосту». Они проезжали через Куинс. Впереди был торговый центр. «Джино, остановите около аптеки, пожалуйста. Мне надо кое-что купить». «Конечно». Он мастерски затормозил у самого входа. «Помочь?» «Нет, спасибо, я на минуту». Выйдя из машины, Дженнифер поспешно вошла в аптеку. В глубине находилась телефонная будка. Дженнифер порылась в сумочке. Кроме сингапурских монет нет никакой мелочи. Она подошла к кассиру и протянула ему доллар. «Разменяйте, пожалуйста». Скучающий кассир взял у нее доллар и дал ей горсть мелочи. Дженнифер помчалась к телефону, но там уже стояла полная женщина и набирала номер. «Мне надо срочно позвонить», — сказала Дженнифер. «Не могли бы вы...» Накинув Дженнифер взглядом, женщина продолжала набирать номер. «Привет, Хейзл!» — закудахтала она. «Мой гороскоп был прав. Ужасный день. Помнишь те туфли, которые я хотела купить в Делманс? У них осталась одна пара моего размера, и они только что ее продали. Представляешь?» Коснувшись руки женщины, Дженнифер попросила умоляющим голосом: «Пожалуйста, идите к другому телефону», — зашипела она и вернулась к разговору. «Помнишь те замшевые туфли, что мы видели вместе? Все их продали. Знаешь, что я сделала? Я сказала продавщице». Закрыв глаза, Дженнифер стояла, не замечая происходящего вокруг. Внутренняя мука переполняла ее. Майкл не должен убить Адама. Она должна сделать все, чтобы не допустить этого. Закончив разговаривать, женщина повесила трубку и повернулась к Дженнифер. «Вообще-то мне надо было бы еще раз позвонить, чтобы преподать вам урок», — сказала она и ушла, довольная собой. Дженнифер схватила телефонную трубку. Она позвонила Адаму на работу. «Извините», — сказала секретарша, — «сенатора Уорнера нет. Что ему передать?» «Мне он срочно нужен. Как я могу с ним связаться?» «Извините, но это невозможно. Если вы хотите передать...» Дженнифер повесила трубку. Секунду поразмыслив, она набрала другой номер. «Кабинет окружного прокурора. Мне надо поговорить с мистером Десильвой. Это Дженнифер Паркер». «Извините, мистер Десильва сейчас на совещании. Позовите его к телефону. Срочно! Я не могу ждать!» Голос Дженнифер дрожал. «Минуточку», — сказала секретарша после секундного колебания. Через минуту Роберт Десильва подошел к телефону. «Да», — холодно произнес он. «Слушайте внимательно», — сказала Дженнифер. «Адама Уорнера собираются убить. Это случится в ближайшие 10-15 минут. Они хотят совершить убийство на мосту в Нью-Канаан». Она повесила трубку. Больше она ничего не могла сделать. Она представила, как его убьют, и по телу у нее пробежала дрожь. Посмотрев на часы, она принялась молча молиться, чтобы Роберт Десильва успел предотвратить убийство. Положив трубку на рычаг, Роберт Десильва посмотрел на собравшихся в его кабинете. «Кто это?» «Дженнифер Паркер. Она сказала, что Адама Уорнера собираются убить». «А зачем она позвонила вам?» «А кто его знает? Вы думаете, что это правда?» «Нет, конечно». Дженнифер вошла в комнату, и Майкл, несмотря ни на что, снова залюбовался ее красотой. Так было всегда, когда он видел ее. Внешне она была красивейшей из женщин, но внутри она была предательницей. Он посмотрел на губы, что целовали Адама Уорнера, и на тело, что было в его объятиях. «Майкл», — сказала она, — «как я рада тебя видеть. Спасибо, что так быстро освободил меня». «Нет проблем. Я ждал тебя, Дженнифер». Ей не понять смысла этих слов. Она опустилась в кресло. «Майкл, скажи, ради бога, что происходит? Что случилось?» Он изучающе посмотрел на нее, не переставая удивляться. Она была виновата в развале его империи, и после этого невинно спрашивает, что происходит. «Ты знаешь, почему меня привезли в Штаты?» «Конечно», — подумал он, — «чтобы ты еще что-нибудь им рассказала». Он вспомнил желтую канарейку со свернутой шеей. «Скоро так случится и с Дженнифер». Дженнифер посмотрела в его темные глаза. «С тобой все в порядке?» «В жизни не чувствовал себя лучше». Он откинулся в кресле. Через несколько минут все наши проблемы будут решены. Что ты имеешь в виду? С сенатором Уорнером произойдет несчастный случай. Это приостановит работу комиссии. Он бросил взгляд на часы. Мне вот-вот должны позвонить. Что-то странное и зловещее было в его голосе. Внезапно Дженнифер почувствовала себя в опасности. Она знала, что ей надо отсюда уйти. Она встала. «Я еще не распаковала вещи. Я пойду. Сядь!» У Дженнифер пробежал холодок по спине. «Майкл, сядь!» Она посмотрела на дверь. Прислонившись к косяку, Джино Галло смотрел на нее с непроницаемым лицом. «Ты никуда не пойдешь», — сказал ей Майкл. «Замолчи». Они сидели в ожидании, глядя друг на друга. В полной тишине громко тикали настенные часы. Дженнифер пыталась прочесть что-нибудь в глазах Майкла, но они были непроницаемыми. Тишину разорвал телефонный звонок. Майкл взял трубку. «Алло? Ты уверен?» «Сматывайтесь оттуда». Он повесил трубку и посмотрел на Дженнифер. «На мосту в Нью-Канаан полно полицейских». Дженнифер почувствовала несказанное облегчение, настоящий восторг. Майкл наблюдал за ней, и она постаралась скрыть свои чувства. «Что это значит?» — спросила Дженнифер. «Ничего», — ответил Майкл. «Уорнера убьют не там».